Второе. Продолжение того же. Я сказал в первом письме моем, что высшим идеалом нашим при разрешении восточного вопроса должно быть нечто более широкое, более содержательное и, по мысли, более самобытное, чем мещанская сентиментальная охота на азиатских варваров и чем простодушное освобождение славян от ненавистного ига турок и швабов. Даже и создание конфедерации независимых славянских государств не должно быть высшим идеалом нашим. Уже и теперь для внимательного ума ясно из самых положительных реальных данных истории, современной этнографии, текущей политики, из географических отношений и даже из некоторых оттенков национальной психологии, что бессознательное назначение России – не было и не будет чисто славянским. Оно уже потому не могло и быть таковым, что чисто славянского, совершенно своеобразного, настолько своеобразного и полного, например, как прежняя английская конституция, как готическая архитектура, как французские моды и обычаи, как китайские мануфактурные произведения, как мусульманизм аравитян и турок, ничего до сих пор у славян и не было. Разве блестящая и действительно ни на что не похожая республика польская ничего прочного и поучительного в наследство миру по кончине своей не оставившая? Назначение России еще и потому не может быть односторонне славянским, что сама Россия давно уже не чисто славянская держава. Страница 239. Азиатские, подвластные короне русской провинции, обширные, многозначительные по местоположению и весьма характерны по идеям своим и при каждом политическом движении своем, Россия должна неизбежно брать в расчет настроения и выгоды этих драгоценных своих окраин. В самом характере русского народа есть очень сильные и важные черты, которые гораздо больше напоминают турок, татар и других азиатцев, или даже вовсе никого, чем южных и западных славян. В нас больше лени, больше фатализма, гораздо больше покорности властям, больше распущенности, добродушия, безумной отваги, непостоянства, несравненно больше наклонности к религиозному мистицизму, даже к творчеству религиозному, к разным еретическим выдумкам, чем у сербов, болгар, чехов и хорватов. У них больше выдержки, терпения, гораздо больше трезвости физической и умственной. Скромные семейные добродетели у них несравненно крепче, чем у русских людей. Они мало расположены к каким-нибудь нигилистическим крайностям, но зато их индифферентизм в религии поразителен. Их машинальное сухое охранение кое-чего, к чему они привыкли, или что им дорого, только в политическом отношении, без всякой бури и боли искания, очень неприятно поражает русского, когда он с ними ближе знакомится. Они все расположены более или менее к умеренному либерализму, который, к счастью нашему, в России так неглубок и так легко, может быть, дотла раздавлен между двумя весьма нелиберальными силами, между иступленным нигилистическим порывом и твердой бестрепетной защитой наших великих исторических начал. Страница 240. Одним словом, наши западные и южные единоплеменники гораздо более нас похожи всеми своими добродетелями и пороками на европейских буржуа самого среднего пошиба. В этом смысле, то есть в смысле психического, бытового и умственного своеобразия, славяне гораздо менее культурны, чем мы. Ибо я сказал уже вам, что под словом «культура» я понимаю вовсе никакую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и тому подобное, а лишь цивилизацию свою по источнику, мировую по преемственности и влиянию. Под словом «своеобразная мировая культура» я разумею целую свою собственную систему отвлеченных идей, религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных и экономических. Необходимо прибавить, когда дело идет о нашем времени. Ибо нельзя же отвергать, что экономический вопрос везде теперь стоит на очереди, и что та нация или то государство, которому посчастливится захватить свои могучие и охранительные руки, это передовое и ничем до поры до времени неотвратимое движение умов, станет на целые века во главе человечества и не только себя прославит неслыханно, но и предохранит множество драгоценных этому человечеству предметов и начал от насильственного разрушения. Такую систему отвлеченных идей и бессознательно в жизни живущих, и сознательно в жизнь проводимых, и из нее в область дальнейшей мысли извлекаемых, я зову культурой. Надо уговориться в терминах, чтобы понимать друг друга, и для меня в этом смысле Китай культурнее Бельгии, индусы культурнее североамериканцев, русский старовер или даже скопец гораздо культурнее русского народного учителя по книжке барона Корфа. Корф Николай Александрович, 1834-1883 годы, русский педагог, организатор земских школ. Известна его книга «Наш друг. Пособие для учителей сельских школ». Страница 241. В этом же именно смысле можно позволить себе сказать про Россию странную вещь, что она есть нация из всех славянских наций, самая неславянская и в то же время самая славянская. Она самая неславянская потому, что по истории своей, по составу, быть может и по крови, по психическому и умственному строю, она от всех других славян очень отлична. Она же, с другой стороны, самая славянская из всех, не потому только, что она призвана стать политически во главе славян, но и потому, что только у нее и существует, уже и зарождается, и может, утверждаясь, развиться дальше, многое такое, что не свойственно было до сих пор ни европейцам, ни азиатцам, ни Западу, ни Востоку. Это и естественно, ибо только из более восточной, из наиболее, так сказать, азиатской, туранской нации, в среде славянских наций, может выйти нечто от Европы духовно независимое. Без этого азиатизма, влияющей на них России, все остальные славяне очень скоро стали бы самыми плохими из континентальных европейцев, и больше ничего. Для такой жалкой цели не стоило бы ни им свергать иго, ни нам предпринимать для них и за них самоотверженные крестовые походы. Не для того же русские орлы перелетали за Дунай и Балканы, чтобы сербы и болгары высиживали бы после на свободе куриные яйца мещанского европейства а-ля Вирхов, а а-ля Карбден или Жюль Фавр. Вирхов Рудольф, 1821-1902 годы, немецкий ученый, патолог и общественный деятель. Один из лидеров немецкой буржуазно-либеральной партии, так называемой партии свободомыслящих. Корбден Ричард, 1804-1865 годы, лидер британских фритрегеров, движения английской промышленной буржуазии. Это было бы ужасно. Конечно, мы славян освободим, это необходимо, это неизбежно. Обстоятельства не от нас одних зависящие. Заставит нас сделать это и, вероятно, очень скоро. Никакие коалиции нас не удержат. Никакая боевая Германия со своими шульмейстерами не воспрепятствует этому. Страница 242. Даже побеждая славян на поле битвы, она будет побеждена политически, фаталистически уничтожена, подобно Австрии, уступившей Венецианскую область после победы своей при Кустотце. Судьбы исторические должны свершиться вопреки человеческим соображениям. Либеральное разрушение всего социально-политического строя Европы, созданного веками прошлого величия, еще не достигло точки насыщения. Национализм же чисто политический, то есть определяющийся не культурно-бытовым своеобразием племени, не оригинальностью в нем всего, от религии до мод и вкусов, а только государственной независимостью его, есть не что иное, как одно из главных проявлений все того же и того же, то есть того могучего и не всегда понятного движения, которое одни зовут обновлением и прогрессом, другие — революцией, а я предпочитаю называть точнее эгалитарно-либеральным разложением романо-германской цивилизации. Разложение это заражает и будет заражать все человечество до тех пор, пока движение не дойдет до поворотной точки, или, говоря прямее, до тех пор, пока то, что я здесь говорю, и что многим кажется лишь одной оригинальностью, не станет таким же общим местом, каким теперь стало многое, полвека тому назад казавшееся тоже чуть не пустым чудачеством. Люди, освобождающие или объединяющие своих одноплеменников в XIX веке, хотят чего-то национального, но, достигая своей политической цели, они производят лишь космополитическое, то есть нечто такое, что стирает все более и более национализм бытовой или культурный и смешивает все более и более этих освобожденных или свободно объединенных одноплеменников с другими племенами и нациями в общем типе прогрессивно-европейского мещанства. Страница 243. Космополитический демократизм и национализм политический – это лишь два оттенка одного и того же цвета. Чтобы понять это, стоит только вспомнить следующие общественные события истории, истекающего ныне столетия. Демократическое эгалитарно-либеральное движение началось с Франции. Франция первой республики и консульства не говорила специально о национальности. Она провозглашала общедемократическое начало. Это так. Но это начало до того тесно связано с политическим и племенным национализмом, что космополитическая идея очень скоро и незаметно для самих французов превратилась в патриотическую и довела посредством побед политический патриотизм граждан этого по преимуществу племенного, чисто национального государства до неслыханного исступления героизма. Замечательно, что даже войска стали тогда только в первый раз кричать «Да здравствует Франция!» Прежде кричали «Да здравствует король!» Реакция всей остальной Европы, не желавшей еще тогда расстаться с величием своей аристократической культуры, приостановила в 1816 году этот поток. Но остановила она его ненадолго. Франция, предлагая миру свое космополитическое учение, стала в высшей степени национальна. Вследствие давнего сплошного единства племенная эгалитарность не была ей опасна. У ней не было ни внутри подвластных чуждых племен, уравнивая которых с французами можно было бы расшатывать градативный, неравноправно спасительный строй своего государства, ни настоящих соплеменников по языку и крови за пределами Франции, освобождая которых или присоединяя к себе, то есть также уравнивая в правах и положениях со всеми другими, она могла бы способствовать расстройству и распадению других государств и этим способствовать косвенно общему всесмешению. Страница 244. Франция, как и всякому другому государству, было опасно только социальное, внутреннее, сословное и провинциальное уравнение, то есть однообразие в ее единстве. Это уравнение и низвело ее неожиданно, шаг за шагом, падение за падением. И все во имя прогресса, свободы и гуманности, от Жемаппа и Вальми до Менца и Седана, от демонического и легендарного корсиканца, у которого только волосы были плоски, корсиканец с плоскими волосами, до Гриви, который весь есть не что иное, как самое чистое проявление честной европейской плоскости. Жемап, селение в Бельгии, возле которого в ноябре 1792 года войска революционной Франции разбили австрийские войска. Вальми, селение во Франции близ Вердена, где войска революционной Франции разбили объединенные австро-прусские войска так называемой антифранцузской коалиции. Другие нации и другие державы были в другом положении. Для их либерально-эгалитарного расстройства историческому року нужен был другой прием, не столь прямой и односложный, как для единой и однородной Франции, тысячелетия продержавшейся одними только горизонтальными общественными наслоениями. Придумана была иллюзия. Национальный вопрос, или вернее назвать племенная политика. Источник был национален, замысел тоже. Результат же везде все тот же космополитический. Гражданское равенство, политическая и личная свобода, смешение племен и сословий, однообразие провинции, то есть то же самое, что во Франции. Название другое, дело одно. Действительно национального по мысли, по духу, по формам, без которых истинное творчество духа невообразимо и не бывает, то есть оригинального, не вышло из этого движения ничего. Страница 245. Напротив того, очень многое из того, что создано было прежде и потом, с горячей любовью и непоколебимо сохранялось целые века, погибло очень быстро, благодаря этому новому и как бы лукавому повороту революционного вихря. Этот поворот был до того обманчив, и ослепление от этого вихря было так сильно, что многие мыслящие патриоты и даже наши славянофилы не узнали в так называемом национальном движении своего злейшего врага – космополитическую революцию. Так случилось везде, начиная с 1821 года, то есть с Эллинского восстания и до мечтаний несчастного араби-паши о независимости арабов. Подробно перечислять здесь все примеры, признаться, тягощусь, хочу скорее кончить это письмо. Вспомните их сами, Италию и Австрию, Францию и Германию, даже Россию и Польшу 60-х годов. Победы и поражения, войны и восстания. Результат везде и от того всего один. Либеральная демократизация и космополитическое однообразие идей, вкусов, потребностей и внешних форм. У славян, если бы не было около них этой загадочной, полуазиатской, мистической и как-то героически растерзанной России, вышло бы все это смешение и опошление и выдыхание хуже, чем где-либо, вследствие подражательности славян, вследствие слабости их охранительных и творческих сил. Славяне за неимением лучшего готовы хвастаться, и не раз хвастались, что они по природе своей либеральнее других племен. Да и наши русские от этого, как вам известно, до сих пор не прочь. Страница 246. Прошу вас, однако, не ужасайтесь тому, что я говорю о славянах так сухо и недоброжелательно. Я знаю, вы за православие и самодержавие покойны, когда я пишу, но я прошу вас и за братьев славян не опасаться. В моем идеале или в пророчестве моем и для них отведено подобающее место. Я говорил уже, что их придется освободить и даже невольно, быть может, объединить в союз, политически устроить. Чего же им больше? Они только этого и желают. Бедность их мысли выше политической независимости и равенства со всеми другими, с немцами, греками, турками и так далее, не может и подняться теперь. Их либерализм должен быть сначала удовлетворен в международном отношении. И чем скорее мы развяжемся с этим необходимым и Бог даст последним эмансипационным делом, тем скорее можно будет приступить к действиям созидающим, устрояющим, то есть ограничивающим не власть, конечно, а свободу, одним словом, к организации, которая есть не что иное, как хронический деспотизм, всеми более или менее волей или неволей, по любви и из страха, из выгод или из самоотвержения, признаваемой и терпимой, в высшей степени неравномерный и разнообразный деспотизм. Постоянная и привычная принудительность всего строя жизни, а не приходящие и неверные принуждения одной только администрации. И это нужно, то есть действие административного жезла, и теперь нужно даже до крайности. Но для векового бытия этого мало, очень мало.